Клёнов включил индикатор и провел лучом вдоль всей поверхности кары. Ничего постороннего, кроме обычных подслушивающих устройств. Может быть, они не успели? В любом случае, теперь этой машиной пользоваться опасно. Она слишком заметна. После разговора с Курляновым все чрезвычайно осложнилось. Он надеялся найти в нем помощника, а приобрел опасного врага. Выясняя его взгляды, пришлось пожертвовать кое-какой информацией, чтобы вызвать огонь на себя. Ну вот, он его вызвал. Теперь действовать придется с удвоенной осторожностью. Самым разумным сейчас было оторваться от наблюдателей, а сесть на тайной конспиративной квартире, о которой не знали местные власти, и затаиться там до прилета Руслана. Возможно, он так бы и сделал, если бы не Гравов. Его след может вывести на таинственных противников Федерации, умело остававшихся до сих пор в тени, прикрывшейся целой цепочкой подставных второстепенных лиц. Если отложить поиски Гравова до прилета Руслана, вряд ли они что-нибудь найдут. Еще один пропавший без вести колонист его не устраивал, и именно поэтому, осторожно скользнув в густую тень деревьев, он оставил предательский кар посреди улицы, решив, что общественный транспорт для него теперь более безопасен. Путь, который он собирался проделать в этот промозглый вечер, был не близок. Ему предстояло пересечь весь город, чтобы добраться до высокого здания из стекла и бетона, обнесенного высоченным забором с силовой защитой. Странное украшение для туристской фирмы. Скорее всего, Курлянов их уже предупредил. Однако вряд ли они ждут визита инспектора сегодня ночью. Пересаживаясь с маршрута на маршрут, он не особенно заботился о невидимых наблюдателях. В том, что они есть, он ни на минуту не сомневался. Но не сомневался также и в том, что пока электронные передатчики типа «Жучок», вделанные в его плащ во время визита к Курлянову, исправно работают, ему нечего опасаться слишком пристального внимания к своей персоне. В его плане отрыва от наблюдения этим «Жучкам» отводилась важная роль. В последний раз, поменяв маршрут, он решил, что видимость запутывания следа соблюдена достаточно. Можно было приступать к выполнению основного плана. Старая колымага на магнитной подушке кряхтела и постановала на поворотах. На ее обшарпанных и исцарапанных стенах сохранились автографы многочисленных пассажиров. Плохо закрепленные сиденья скрипели при каждом толчке. В этот поздний час на маршруте, идущем от центра города к рабочему поселку, пассажиров оказалось немного. Какой-то усталый человек дремал перед Кленовым. Полностью занятые друг другом молодые люди перешептывались на заднем сидении. Четверо пассажиров только что сошлись, среди оставшихся он не заметил никого подозрительного. Пора было начинать. Плащ он снял еще раньше и, скатав его в тугой сверток, держал на коленях. Им придется пожертвовать. Не было времени выискивать в его многочисленных складках маковые зернышки передатчиков, закрепленных в раздевалке полицейского управления. Как только маршрутный кар подошел к очередной остановке, он резко поднялся. Сойти следовало здесь. Следующая будет уже Звездокруг. Забытый плащ остался лежать под сиденьем. Вряд ли его там скоро обнаружат. Клёнов спрятался от дождя под низеньким стеклянным грибком остановки. Кар ушел, вокруг не было ни души. Пронизывающий холодный ветер неприятно обдувал спину. Минут через пять показалась маленькая полосатая машина, которую он заметил на предыдущей остановке. Его расчет оправдался. Теперь его присутствие в маршрутном каре будет обнаружено не скоро. Агенты наверняка вели его по лучу оставленных в плаще передатчиков. Во всяком случае, у него в резерве полчаса, прежде чем за него возьмутся всерьез. Чтобы сэкономить время и согреться, он сделал небольшую пробежку. Остановившись перед зданием фирмы на противоположной стороне улицы, Клёнов подождал с минуту, изучая обстановку и внимательно всматриваясь в проходную высоких литых ворот. Охраны не было видно. Вряд ли она здесь есть вообще. Пользоваться сторожами считалось несолидным. Фирма наверняка дорожит своей репутацией и вынуждена полностью положиться на электронику. На этом и строился его главный расчет. Во все матрицы охранных автоматов, изготовленных на Земле, вводился особый код. Это держалось в строжайшей тайне, и пользоваться кодом разрешалось лишь в самых исключительных случаях. Обнаружить же его в сложнейшей программе было практически невозможно. Электронные матрицы из столицы рассылались на все поселения Федерации. Автоматы печатали по их образцу схемы, собирали из них блоки, и никто не знал, что благодаря секретному коду человек может остаться незамеченным и пройти сквозь самые сложные охранные устройства. Надо лишь располагать небольшим прибором, содержащим кодовый набор импульсов. Кленов отрегулировал свой наручный индикатор, включил передатчик кода и быстро перешел улицу. Перед самой проходной он остановился и с надеждой посмотрел наверх. Ничего, кроме клочев грязного водянистого тумана, не было видно. Он тяжело вздохнул и окинул взглядом стылую громаду здания, словно оценивал рост и силы противника, стоящего перед ним. Он прекрасно понимал, что может не вернуться оттуда, и все его предприятие похоже скорее на жест отчаяния, чем на хорошо подготовленную и спланированную операцию. Если бы не Гравов, он бы никогда не решился на нее. Но теперь поздно раздумывать. Он направил невидимый луч передатчика на дверь проходной.